Особенно наглядно обзорность космических методов демонстрируют космические фотографии Земли, полученные с помощью космических аппаратов, движущихся по высоким околоземным или лунным траекториям. В свое время в печати было опубликовано немало таких фотографий, выполненных с помощью советских космических аппаратов «Молния» и «Зонд» и американских космических кораблей «Аполлон». И на многих из них отчетливо были видны крупные реки и озера, заливы, моря и континенты, целые океаны и даже крупнейший из них – Тихий океан. По-видимому, эти первые космические фотографии Земли привели океанологов к пониманию глобального характера многих проблем океанологии и дали мощный толчок разработке новых методов исследования Мирового океана. Итак, подчеркнем еще раз. Большая обзорность и информативность – одно из главных принципиальных отличий и достоинств космических методов изучения океана. Во время движения ИСЗ по орбите проводится исследование поверхности Земли вдоль траектории полета. При этом информация от научных приборов может непрерывно или по заданной программе записываться на борту ИСЗ и передаваться на наземные пункты при пролете над ними. При запусках ИСЗ, предназначенных для исследования поверхности Земли, и, в частности, Мирового океана, весьма серьезное внимание уделяется выбору параметров орбит ИСЗ, поскольку от этого зависит режим обзора тех или иных районов. При выборе так называемых геосинхронных орбит обеспечивается регулярный пролет над одними и теми же районами Земли. Геосинхронные орбиты первого порядка обеспечивают ежесуточный пролет спутника над интересующими районами, а орбиты более высокого порядка обеспечивают двух, трех или более суточный цикл наблюдений. При создании космической системы, состоящей из нескольких геосинхронных спутников, интервалы наблюдений можно в соответствующее число раз уменьшить и добиться необходимой высокой периодичности получения информации.